пусть земля вся утверждает, что тобой я не спасен. Дух мой песню воспевает, принят раб твой на Сион. Радуйтесь со мною, люди, нет сомнения, я спасен. Пусть весь мир твердит иное, знаю я, Христом спасен. Если б ангел сам явился и сказал мне обращен, и тогда б я не смутился, помня вечный твой закон. Радуйтесь со мною, люди, нет сомнения, я спасен. Пусть весь мир твердит иное, знаю я, Христом спасен. Если ум мой усомнится, призову тебя душой. Ты придешь, и ум смирится, и настанет твой покой. Радуйтесь со мною, люди, нет сомнения, я спасен. Пусть весь мир твердит иное, знаю я, Христом спасен. Знаю я, в кого я верю, дух мой в нем не сокрушим. Жизни всякую потерю с радостью снесу я с ним. Радуйтесь со мною, люди, нет сомнения, я спасен. Пусть весь мир твердит иное, знаю я, Христом спасен. Каждый миг его я слышу, каждый миг с ним говорю. Он любовь мне дарит свыше, и его огнем горю. Радуйтесь со мною, люди, нет сомнения, я спасен. Пусть весь мир твердит иное, знаю я, Христом спасен. Нету места для сомнения в сердце избранных тобой. В час минутного затмения будь на страже, пастырь мой. Радуйтесь со мною, люди, нет сомнения, я спасен. Пусть весь мир твердит иное, знаю я, Христом спасен, знаю я, Христом спасен.